Уважаемые радиослушатели, начинаем очередную передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим межконфессиональный диалог, начатый в наших предыдущих передачах. У нас в студии представители двух древнейших религиозных традиций. Раввин Давид Карпов, представитель Московской еврейской религиозной общины. Добрый день, шалом и враха. То есть мир и благословение вам. Действительно, мне сегодня вот так любезно предоставили возможность рассказать немножко о нашей религии. Ну и, соответственно, назовем это так, провести некоторую дискуссию, обмен мнениями в прямом эфире. И кроме того, у нас сегодня в студии уже известный вам Вадинатха Дас, президент общества сознания Кришны в России. Первый вопрос, поскольку многие этого не знают, наши радиослушатели, скажите, пожалуйста, на какие писания опирается иудейская традиция? Этот вопрос как нельзя более своевременный, поскольку на следующей неделе мы отмечаем один из трех центральных наших праздников, праздник Шавуот. И среди прочего, наверное, даже центральным моментом этого праздника является дарование Торы. Безусловно, когда мы говорим о нашей письменной традиции, то прежде всего это Тора, то, что более известно как Библия. Но, конечно, вы понимаете, что еврейская традиция использует только ту часть, которую принято называть Ветхим Заветом. То есть, собственно говоря, для нас это и есть, собственно говоря, Тора, то есть Пятикнижие Моисеева, а также еще ряд книг, которые более поздних, то есть пророки, писания. Но этим же словом Тора называется не только книга, то есть, собственно говоря, Пятикнижие, а вообще вся еврейская традиция в совокупности, все наше духовное наследство. Когда мы получали Тору на горе Синай, и это событие совершенно особое, мне кажется, в человеческой истории, может быть, мы еще его коснемся, то мы получили не только, собственно говоря, письменную традицию, то есть та, которая хорошо известна, книга, которая переведена на множество языков, наверное, самая популярная, самая переводимая книга, самый такой бестселлер, но и устную традицию, что менее известно. Устная традиция, как и положено, она передавалась из устно, то есть это комментаторская традиция, это вообще подход, правило, как понимать письменную традицию, поскольку, может быть, мы тоже этого коснемся, если мы будем просто читать текст, даже прекрасно разбираясь во всей грамматике и во всех его тонкостях, мы вряд ли поймем его правильно, поскольку все-таки надо помнить, что это святой текст, это божественное писание. И вот эта устная традиция примерно 2000 лет назад, то есть на рубеже эпох, была записана, и записана была как вынужденная мера, поскольку, конечно, устная традиция должна быть изустной, но возникла опасность в связи с трагическими событиями, и что просто носители традиции, то есть мудрецы, будут просто физически уничтожены. И вот эта устная традиция, записанная, стала основой книги, название которой, по крайней мере, хорошо известно, это Талмуд. Талмуд – это просто обсуждение еврейского закона, это разработка его, которая в конечном итоге вылилась уже в более позднюю книгу «Шулхан Арух», то есть свод еврейского закона, который является общепринятым для всех абсолютно религиозных общин мира. «Шулхан Арух», который был написан в средние века Иосифом Каро. А параллельно еще была мистическая еврейская традиция, которая тоже берет начало с горы Синай. Ну, многие знают слово «каббала», хотя мы как раз этим словом мало пользуемся. И еврейская мистическая традиция, она тоже, к ней тоже относится ряд книг, которые менее известны, поскольку они все-таки являются уделом единиц. И, в общем, до сегодняшнего дня они, в общем-то, не являются такими общедоступными и широко изучаемыми. Их изучают только люди, которые к этому, так сказать, в это посвящены. Основное – это, конечно, Тора, Талмуд, ну и множество других комментариев. Спасибо большое. А теперь еще один вопрос. Иудаизм – это монотеистическая религия, как и вайшнавизм, впрочем. И, по-моему, сейчас, вот сегодня, на сегодняшний день, все согласны в том, что Господь един. Я думаю, что с этим никто не спорит. хотя имен у него много, об этом, кстати, говорит и ваша традиция тоже. И вот в этой связи у меня вопрос к вам обоим. А тогда почему существует так много религий? Что есть вообще настоящие, истинные религии или неистинные религии? Вот скажите, пожалуйста, сначала гость. Ну, хорошо. На правах гостя. У нас нет такого подхода истинной и неистинной религии, то есть мы не раздаем такие эпитеты. Значительно важнее, на чем вообще основывается традиция, то есть как она возникла. И большинство традиций, опять-таки, а может быть, тут я вынужден говорить, может быть, более откровенно, и, может быть, я затрону чьи-то убеждения, я заранее приношу извинения, поскольку я не хочу никого обидеть, но... Тем не менее, я высказываю ту точку зрения, которую я придерживаюсь, что большинство традиций религиозных или близких к этому, они представляют собой какое-то представление о Всевышнем. То есть, как мы представляем, что такое Господь Бог, или там по-разному, может быть, так это называют, это что-то, или это какой-то разум, или это какой-то дух, это не так сейчас существенно. И что он от нас хочет, то есть, каковы наши обязанности. Еврейская традиция в этом смысле пошла несколько другим путем. С нашей точки зрения, составить представление о Всевышнем для человека невозможно, поскольку это просто в принципе неразрешимая задача. Человеческий разум, который, безусловно, ограничен, он не может вместить в себя все, даже божественную мудрость. И поэтому, если мы пытаемся составить представление о Всевышнем, то, как правило, это... это в любом случае будет продукт нашего собственного ума, нашего разума. И, в общем-то, не будет иметь никакого отношения к тому, что из себя представляет Всевышний сам по себе. Какой же путь? Единственный путь, если Всевышний сам захочет преодолеть эту бесконечную дистанцию от человека до Бога и раскрыть себя. То есть речь идет об откровении. И вот таким откровением, с нашей точки зрения... было Синайское откровение. Причем мы, в общем-то, придерживаемся той точки зрения, что это было один раз за всю историю человечества. Всевышний пожелал раскрыть себя людям и рассказать, что он из себя представляет. И только он, поскольку одним из его атрибутов является то, что он, для него нет каких-то ограничений, нет каких-то вещей невозможных в этом мире, которые он, собственно говоря, сам создал. Поэтому Всевышний может... свою мудрость, бесконечную мудрость, изложить в такой форме, что она доступна человеку. И свою волю тоже запечатлеть, ужать до уровня каких-то простых, достаточно, может быть, бытовых действий, которые доступны человеку. Всевышний требует от нас, чтобы мы делали какие-то невероятные вещи, летали там по воздуху, хотя, может быть, некоторые люди это умеют делать, или там общались телепатически, или еще что-то, я не знаю что. Он требует от нас достаточно, может быть, элементарных и привычных для нас действий, но при этом в некоторых из них заключается святость, то есть это его воля. Поэтому вот особенность еврейской традиции в том, что мы в какой-то момент готовы были подставить руки, чтобы получить то учение, которое Всевышний дал нам сам. И поэтому мы можем просто утверждать, что та традиция, которую мы имеем, это традиция, не которую мы создали сами, или какие-то пророки, или какие-то выдающиеся люди. Это традиция, которая дана нам Всевышним. Всевышний пожелал стать открытым и доступным людям в какой-то степени. И вот это мы как раз будем отмечать на следующей неделе во время праздника Шавуот. Простите, пожалуйста, Бодхинатха Прабху, а ведическая концепция на этот счет, пожалуйста. В соответствии с ведическими представлениями, все истинные религии даны Богом. И Бог открывает различным людям различные аспекты своей личности или различные аспекты сокровенного учения о духе, о высшем духе, в зависимости от места, времени и обстоятельств, в зависимости от того, к какому народу он обращается, и насколько этот народ готов воспринять эту истину о существовании Бога, Бог открывает себя. То есть, в целом, я согласен с тем, что сказал наш уважаемый гость относительно того, что Бога можно познать только через откровение, что мы не можем познать его с помощью собственного разума или собственных усилий. Мы можем познать его только если он сам откроет его нам, и на этот счет есть очень много различных стихов из ведических писаний. Однако мы не согласны с тем, что Бог открывал себя только один раз. опираясь, опять же, на то представление, что Бог может делать все, что Он хочет в этом материальном мире, так как Он является в конечном счете Его Творцом, мы можем сказать, что было бы трудно представить себе, чтобы Он ограничил себя при этом вот такой узкой задачей, открыть себя только один-единственный раз. На самом деле Он открывал себя многим народам и открывал себя в зависимости от того, таким образом, каким этот народ мог познать Его. В Шримад-Бхагаватам, в частности, есть очень хорошая фраза «Дарманту сакшат бхагават пранитам». Дарма, или истина религии, исходит непосредственно от Бога. И если она исходит от Бога, показателем этого, или, по крайней мере, одним из показателей этого является стойкость этой традиции. Если традиция несет в себе какую-то истину, то достаточным доказательством этого является ее стойкость или преемственность. И очень интересный момент сказал наш уважаемый гость Равин Давид относительно доступности человека. Когда Господь открывает себя, Он действительно делает себя доступным человеку, Он может сделать это, в этом нет никаких сомнений. И это перекликается с принципом места, времени, обстоятельств, который достаточно точно и четко сформулирован в ведической традиции. О том, что Господь открывает себя именно таким, именно так, как люди, которые принимают Его, могут Его понять. Одно, может быть, небольшое возражение по поводу того, что сказал наш уважаемый гость, это касается того, что Господь может открыть себя сам непосредственно, как Он сделал это, например, на горе Синай, или как Он это сделал на поле битвы Курукшетра, когда Он сам рассказывал Бхагавад-гиту. Однако Он может открыть себя и через какого-то пророка. Он может послать какого-то пророка, уполномочив его открывать себя людям. И если этот пророк является непосредственным посланцем Господа, то он специально послан с этой миссией, то он в не меньшей степени способен открыть Господа людям, опять же, исполнив свою миссию в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. То есть, вот, собственно, несколько соображений, которые можно сказать по этому поводу. Спасибо большое. А теперь еще один вопрос, если позволите. Наши радиослушатели часто спрашивают, в чем смысл человеческой жизни? Или можно по-другому как бы задать этот вопрос. В чем заключается цель религии, религиозной жизни? Вот в частности, что говорит об этом ваша религия? Ну, это, конечно, хороший вопрос на минуточку, на 5 минут, вот, который, в общем-то, составляет ответом на его, является, в общем-то, результат поиска всей нашей жизни. Да, это правда. Поэтому на него можно ответить либо очень кратко, либо, наоборот, придется отвечать всю жизнь. Но если постараться... Сегодня придется кратко. Я постараюсь сформулировать как-то. Все-таки ясно, что человек приходит в этот мир, человеческая душа приходит в этот мир, где уже есть хозяин Всевышний, и смыслом его пребывания в этом мире – это выполнять волю Творца и преобразовывать этот мир. В одном из древних комментариев очень точно сформулирована эта цель, это фраза, которую очень часто используют, что Всевышний хочет, чтобы у него была дираба тахтуним, жилище в нижних мирах. Речь идет о том, что мы знаем, что есть духовные миры, то есть, наверное, большинство людей с этим согласно. И эти миры, безусловно, более совершенны, чем наш мир. Однако для Всевышнего это всего лишь как своеобразная свита. То есть цель творения не в этих духовных мирах, а в нашем материальном мире. В частности, поэтому еврейская традиция включает в себя материальный аспект. И многие наши заповеди, то, что довольно непонятно вот широкой публике, они представляют собой конкретные вполне такие вот действия в нашем материальном мире. Не только молитвы, не только... допустим, медитация, хотя это тоже присутствует, или какие-то чисто такие полеты духа. Так вот, жилище в нижних. Всевышний хотел, чтобы мы преобразовывали, прежде всего, этот наш материальный мир, не забывая, конечно, о духовном, и сделали его пригодным для того, чтобы Царь, то есть Всевышний, раскрылся в нем. То есть в каждой точке этого пространства, в каждой вещи, в каждом явлении чувствовалась ее божественная природа. И в этом смысл, в общем-то, нашего пребывания в этом мире. И мы считаем, что вот тот путь, который прошел еврейский народ, ну, конечно, не только еврейский народ, он во многом был путем к вот этому совершенствованию. Это вот работа, которая была на нас возложена. И цель ее, конечной целью является, точнее сказать, результатом, как бы знаком того, что мы с этой работой справились, это приход Машиаха, Мессии, человека, который, по нашим убеждениям, должен завершить этот процесс и установить на земле, именно в нашем материальном мире, общество будущего. Назовем это так. Грядущий мир – это как-то, может быть, с этим связаны некоторые ассоциации, не совсем правильные. Просто общество будущего в нашем материальном мире, но где духовное будет чувствоваться больше, чем материальное. Мы уверены, что это произойдет в наше время. Ну а дальше, говорится, мир обновится. И глаз пророков не достигает этого. То есть, что будет дальше, это, по-видимому, нам пока неведомо. По крайней мере, я еще не знаю ни одного человека, который бы об этом сказал. Ну, может быть, это и правильно, поскольку нам нужно знать свою задачу, а когда мы ее выполним, то, наверное, когда человек доходит до одной линии горизонта, открывается новая линия горизонта. Спасибо большое. Вадинатха Прабу, ваше слово. На самом деле, отвечая на этот вопрос, с точки зрения ведических писаний, можно быть достаточно кратким. Веды очень кратко формулируют смысл человеческой жизни. Они говорят, что смысл человеческой жизни в конечном счете заключается в том, чтобы постичь Бога. И каждый человек наделен всем необходимым для того, чтобы он мог постичь Бога. И цели религии, опять же, в контексте этого, также заключаются в том, чтобы дать человеку возможность постичь Бога. Человек, в отличие от других низших существ, которые есть и живут, и населяют материальный мир, обладает этой способностью, наделен этой способностью от Бога. И Господь прежде всего, безусловно, я должен согласиться с нашим гостем о том, что мы должны исполнять волю Господа в этом мире, и мы пришли сюда, чтобы делать это. Однако эта воля прежде всего заключается в том, чтобы мы познали Его, или, даже точнее говоря, вспомнили о Нем. Потому что в соответствии с ведическими представлениями мы уже были некогда с Богом, но в силу того, что мы отвернулись от Него и захотели стать независимыми от Него, мы пришли сюда, в этот материальный мир, где мы можем быть или находиться в иллюзии независимости от Него. Мы все равно всегда, в любой момент нашего существования здесь или в духовном мире, остаемся зависимыми от Него, но в материальном мире нас отделяет от Бога завеса материальной энергии. И поэтому мы можем пребывать в иллюзии независимости или так называемой свободы, которая не приносит нам ничего, кроме страданий. То есть тут как раз выделяется, что ли, точка достаточного несоприкосновения с иудейской традицией, потому что в соответствии с нашими представлениями истинное место живой души, души человека или любого другого живого существа, это находиться вместе с Богом в духовном мире и постоянно находиться в общении с Верховной Личностью Бога в духовном мире. Материальный же мир – это место по определению временное, и цель нашего существования здесь заключается в том, чтобы сбросить вот эту пеленную иллюзию, которая закрывает нас и отделяет нас от Бога, и восстановить свои взаимоотношения с Богом. Мне очень интересна была эта концепция относительно того, что мы должны преобразовать и устроить этот мир таким образом, чтобы Господь или Царь Всевышний вернулся сюда, захотел возвратиться сюда. В принципе, я не имею ничего против этого, потому что на самом деле, если люди действительно будут вести себя так, что Господь захочет прийти сюда, то это будет истинным благом для всех живых существ во Вселенной. Однако, опять же, в соответствии с ведическими представлениями, Господь уже находится в этом мире. И то, что в том числе и в этом мире, Он на самом деле уже проявляется во всех элементах этого мира. Однако вот это наше иллюзорное представление о своей самостоятельности не дает нам возможности увидеть это. И поэтому смысл или пафос человеческого существования как раз заключается в том, чтобы увидеть Бога, причем не только где-то далеко, а увидеть Его здесь, сейчас, во всех проявлениях этого мира. И человек, достигший истинной любви к Богу, на самом деле в соответствии с ведами, обретает эту способность видеть Бога всюду, чувствовать Его присутствие, осознавать Его присутствие, чувствовать, что Он ведет тебя к Нему, и что Он уже находится здесь, и что Он уже царствует здесь, и что Он уже управляет всем, что есть в этом мире. Спасибо большое. Я прошу прощения, что я задаю вам сегодня такие простенькие, что называется, вопросы, то есть вопросы, на которые действительно нужно отвечать всю нашу жизнь. Но, тем не менее, я задам сейчас вам еще такой же вопрос. Скажите, пожалуйста, как, согласно вашей религии, например, иудаизму, как вы оцениваете, что такое человек, что такое человеческая личность и каковы ее взаимоотношения с Господом? Ну, мне кажется, это близкий к первому вопрос. Я хотел только буквально два слова добавить, что вот когда я слушал, и есть свои преимущества у того, кто начинает, и у того, кто завершает. Я увидел очень много созвучного. Может быть, это вопрос даже терминологии в какой-то степени. И действительно, мы должны как бы разглядеть Бога здесь. И действительно, Всевышний, безусловно, является царем, и это основа, то есть основа еврейской традиции начинается с того, что человек понимает, что есть царь, а царь – это тот, кого я должен слушаться. И это добровольное принятие, то есть человек понимает, что это добровольная необходимость, скажем так. И когда мы говорим о жилище в нижних мирах, то есть в нашем материальном мире, речь идет о том, что Всевышний не всегда желает явно заявить о себе. Действительно, есть пророки, через которых и в еврейском народе, и в других народах, через которых Всевышний посылает свою мудрость и свою волю. Но большей частью он скрыт. Именно наш материальный мир, он скрывает Всевышнего. И Всевышний сам пожелал быть скрытым, чтобы мы как бы нашли царя. И там, где люди желают служить ему, туда царь приходит и раскрывает себя. И, в общем-то, наша задача стоит в том, чтобы вот суметь сделать, чтобы весь этот мир был таким вот доступным, чтобы, как я сказал, материальное не скрывало духовное, не скрывало божественное. Ну, а человеческая личность – это говорится, что Всевышний до того, как создавать этот мир, он создал Тору, то есть как план этого мира, и создал души людей, которые должны служить ему. То есть в этом цель, есть такое выражение в еврейской философии, что замысел, он понятен только в конце. То есть вначале предшествует мысль, замысел, потом есть долгий путь, где не всегда этот замысел ощутим, и в конце он раскрывается. То есть вот те души, которые были созданы в начале, и потом в какой-то момент они пришли в этот мир, чтобы выполнить этот замысел. Ну, еврейская традиция считает, я думаю, что как и большинство традиций, что человеческая душа – это частица Бога, что она бесценна. То есть отсюда следует очень, так отсюда вытекают многие следствия, которые касаются просто нашей повседневной жизни и вопросы нравственности в медицине и аборты, и изменение пола, и право на распоряжаться чужой жизнью, допустим, вот тому, чему были свидетелями в последнее время, там, при освобождении заложников и так далее, они будут это перечислять. Все это говорит о том, что человеческая жизнь, это человеческая душа, это не мое имущество. Даже моя собственная душа, это не мое имущество. Я не имею права ею распоряжаться, как я хочу. Поэтому самоубийство, это тоже убийство, это убийство самого себя. Ну вот, и понятно, что человеческая душа – это активный элемент этого мира. То есть все остальные творения, они не в силах изменить этот мир. И свободой выбора наделен только человек. И вопрос, как он распорядится. Все остальные творения, они только инструмент, может быть, более совершенный, там, безусловно, животные – это более сложные творения, растения – это, допустим, более примитивные, неживая природа, но основной действующей силой, рабочей силой в этом мире является человек. Ну и в конце, безусловно, вот в конце времен, то время, которое мы надеемся, верим, что скоро наступит, что человеческая душа, она снова объединится со Всевышним. Единственное, что мы опять-таки настаиваем, что это возможно и в нашем материальном мире. Вы знаете, я, когда вот сейчас вас слушала, я думала о том, что как же все-таки хорошо мы придумали, что мы проводим сейчас эти межконфессиональные диалоги, что мы в нашем эфире даем беседы за круглым столом. Это просто замечательно, потому что на самом деле есть, конечно, очень много различий, но есть очень много сходств, параллельных мест. Не правда ли, Вадинат Хправы? Да, на самом деле я практически мог бы подписаться почти подо всем, что сказал сейчас наш уважаемый гость. Мы тоже считаем, что человеческая душа, вернее, любая живая душа, любое существо, живое существо, является частицей Бога. И Кришна сам говорит об этом в Бхагавад-гите. «Мамай вамши джива локья джива бута санатана». Он говорит, что живые существа есть вечные частицы Бога, вечные неотъемлемые частицы. И сущность или природа живой души, частицы Бога, заключается в том, чтобы служить Богу. Бог является бесконечно большой частью абсолютного целого, а частица Бога или индивидуальная душа является бесконечно малой частью абсолютной истины. И, соответственно, роли распределены заранее. Бесконечно большая часть целого или сам Господь, абсолютная истина, Бог, должен принимать служение, а бесконечно малые частицы, индивидуальные души должны служить Ему. Поэтому истинная природа человека заключается в том, чтобы служить Богу, быть Его слугой. Или, как говорится в нашей традиции, в вайшнавской традиции, быть слугой, слуги, слуги, слуги, слуги Бога. То есть считать себя смиренным слугой тех душ, которые могут непосредственно служить Богу. Соответственно, разумеется, я вполне согласен с тем, что человеческая жизнь, но не только человеческая жизнь, на наш взгляд, священна, потому что все живые существа, опять же, в соответствии с ведической традицией, связаны с Богом. И, как говорится, скажем, выше Панишат, мы не можем покушаться ни на чью жизнь и ни на что, что не выделено нам в нашу долю. Мы можем только делать то, что, так сказать, позволено нам Богом. Соответственно, мы, я думаю, полностью аналогично относимся к абортам или там, к заложникам и ко всем остальным явлениям, которые были перечислены. Однако, к сожалению, мы видим, что люди, вернее, души, которые пришли в этот материальный мир, они пришли с немножко другой целью. Говорится, что души, пришедшие сюда, пришли сюда для того, чтобы наслаждаться независимо от Бога и для того, чтобы властвовать. И поэтому слишком часто и слишком легко они забывают о Боге, забывают о своем истинном господине, хозяине, царе, и слишком часто они пытаются как бы реализовать вот эти свои тенденции, наслаждаться и властвовать за счет других живых существ, эксплуатируя их, убивая их и так далее. То есть это тоже в каком-то смысле неотъемлемая характеристика этого мира, и зло или порок, который, в общем, вечно присущ этому миру изначально. Поэтому, соответственно, мы хотим все-таки вернуться, или, как сказал наш гость, раввин, объединиться со Всевышним. Однако мы считаем, что вот это вот конечное объединение, которое является целью человеческого существования в конечном счете, не является объединением как таковым, а объединением в служении. Мы возвращаемся в духовный мир для того, чтобы вернуться в свое изначальное положение, положение слуги, и продолжать служить Богу. Полного объединения в том, что душа сможет стать Богом, на наш взгляд, невозможно, потому что это место уже занято. Еще один вопрос к вам, Рабби Давид. Вы знаете, мы вот до этого у нас был круглый стол, на котором мы обсуждали проблемы, тоже был межконфессиональный диалог с представителем христианства, и речь была, зашла и об идее реинкарнации, о перевоплощении души. Как вы знаете, христианство отрицает идею реинкарнации. А что по этому поводу говорит ваша традиция? Ну, во-первых, есть некоторая опасность, когда мы пользуемся такими терминами, как, допустим, реинкарнация, поскольку я думаю, что так же, как и, допустим, так сказать, его эквивалент переселения душ, поскольку каждый понимает, ну, в силу, не знаю, своей эрудиции, и поэтому, когда мы говорим этот термин, каждый воспринимает его по-разному. Поэтому лучше просто я буду говорить по существу. В еврейской традиции есть нечто похожее, это называется гилгуль, то есть такой круговорот, скажем так, душ. Надо сказать, что в еврейской традиции это считается как, ну, если не наказание, то это, в общем-то, явление, которое говорит о том, что душа, которая пришла в этот мир, она не в полной мере выполнила свое предназначение. Если, допустим, предположим, она сделала все, что, так сказать, выполнила ту миссию, которую на нее возложил Творец, то она возвращается наверх и ждет своего часа. Ну, скорее всего, если она выполнила свое предназначение, то, скорее всего, душа праведника, поэтому она пребывает в некотором духовном мире, который иногда называют рай, у нас это называется Ган-Эден. Это не так существенно. И ждет своего часа, то есть воскрешения, когда вот в конце времен. Но если она по каким-то причинам не выполнила свое предназначение, это не всегда ее вина, то она возвращается в этот мир. Причем может получиться так, что, допустим, то эта душа вначале это был мужчина, потом это будет женщина, к примеру. И эта душа возвращается в этот мир, чтобы доделать то, что она не успела доделать. При этом существенно, что это, конечно, полноценная личность, потому что душа и личность – это не совсем синонимы. И душа, как некоторое такое более абстрактное духовное понятие, она может проявлять себя в этом мире через разных людей. И каждый человек, он воспринимает себя как полноценную личность. Но при этом они как бы являются проявлением одной и той же души. И тогда из этого, может быть, мы вообще не очень, у нас принято вдаваться в мистику, поскольку я сказал уже, что это удел единиц, и даже для религиозных и грамотных людей, тем не менее, зачастую это своеобразное искушение, углубляться в эти мистические понятия, тем более, что они просто подразумевают очень высокий и духовный уровень, не только знаний. Но что вот следует из этой концепции для нас, скажем так, простых верующих, что, во-первых, если я могу выполнить какую-то заповедь, мне предоставляется такая возможность, я должен ни в коем случае не упускать эту возможность, потому что, может быть, это то, что завершит мои обязанности в этом мире. Ну, в хорошем смысле завершит, это не значит, что я сразу умру, не дай бог, но это как бы Всевышний редко дает нам лишний шанс. И поэтому, если у нас есть возможность сделать какое-то доброе дело, добрый поступок, мы не должны ни в коем случае этим пренебрегать. Во-вторых, если мы должны помнить, что мы, может быть, живем из-за того парня, выражая такими словами песни, что, может быть, то, что я делаю, это помогает другому еврею или просто другому человеку, который по каким-то причинам не успел это сделать. Есть очень много красивых историй, я, конечно, не буду их сейчас пересказывать, когда многие идут от Бааль Шем Това, основателя хасидизма, который рассказывал про людей, которые пришли в этот мир, может быть, сделать всего лишь одно хорошее, доброе дело. И как только они это сделали, то сразу смысл их существования в этом мире был исчерпан. Когда нужно было пойти в какой-то источник, из которого никто никогда не пил и никогда не говорил благословения на его воду. И вот человек, который путем сложных таких испытаний попал к этому источнику, сказал благословение на эту воду, он выполнил свое предназначение. Великим людям доступна вот эта связь, то есть они понимают, какая душа с чем связана с другой душой, и какой поступок, вот именно мой поступок. Но мы, не посвященные в это, мы просто должны использовать максимум наше пребывание в этом мире. Все, что нам предоставляется, любая возможность сделать хорошее дело, мы должны его сделать. И последнее, что времени осталось немного, потому что когда придет Машиах, Мессия, то в этом смысл уже отпадет. Поэтому сейчас должно рождаться больше детей, потому что новые души стремятся в этот мир, чтобы успеть что-то сделать. И мы как бы наше поколение, которое должно завершить эту работу и подвести целый итог всей предыдущей истории. Поэтому еще раз не упустите свой шанс, делайте побольше добрых дел и рождайте побольше детей. Мадинатка, пробуй ваше слово. Я думаю, что большинству наших радиослушателей сама концепция реинкарнации или переселения души хорошо известна, поэтому я не буду очень долго останавливаться на ней. Однако, просто чтобы как-то ответить или провести какие-то параллели с тем, что сказал наш уважаемый гость, я хочу сказать, что само понятие «круговорот души» мне очень понравилось, потому что оно близко к ведическому понятию самсары, круговорота рождения и смертей, в котором пребывают души в этом мире. Однако, в отличие от представления иудаизма, само по себе понятие реинкарнации или переселения души считается не каким-то таинственным или мистическим в ведической религии, но наоборот, как бы элементарным. Это что-то вроде азов ведических представлений. И Кришна начинает излагать духовную науку с этих представлений, причем он излагает ее очень-очень просто. Он говорит, что даже уже в этой жизни, даже уже в этом теле душа меняет тело, что наше тело меняется постоянно, и сначала мы находились в теле младенца, потом это тело выросло, и мы сменили тело младенца на тело ребенка на тело подростка на тело молодого человека на тело старика. И точно так же в момент смерти не происходит ничего другого, кроме как очередной смены тела. Просто если предыдущие перемены были как бы постепенными переменами этого тела, однако это не делало эти перемены чем-то коренным образом отличающимися от этого, то вот эта вот последняя перемена, перемена, когда душа оставляет это старое и пришедшее в негодность тело и входит в новое тело для того, чтобы начать новый цикл своего существования на Земле, оно это просто некая качественная перемена этого. И, в общем-то, сам по себе факт смены тела не представляет ничего особенного с точки зрения ведической традиции. Мы делаем это постоянно, мы делаем это в данный момент, когда мы сидим здесь. И более того, это настолько фундаментальное понятие для всей ведической теории, для всей ведической науки духовной, что, в общем-то, по сути дела, на основании этого понятия объясняются очень многие существенные моменты, которые, к сожалению, не могут быть удовлетворительно объяснены, если мы отвергаем факт или возможность перевоплощения души. Например, многие религии, которые отвергают возможность перевоплощения души, не могут объяснить, почему всемилостивый Бог, всеблагой Бог делает так, что одна душа рождается в красивом теле, а другая душа получает некрасивое тело. Почему одна душа рождается богатой, другая душа рождается бедной? Почему одна душа целую жизнь страдает, а другая душа целую жизнь наслаждается? Получается, что, в общем, Бог поступает несправедливо, и одной душе он дает как бы преимущественную возможность познать его, а другую душу он, опять же, достаточно произвольно помещает в условия, в которых она практически лишена возможности сделать это. Вот. То есть это очень трудно совместить. Либо получается, что Бог не всесилен, и он не может побороть зло, которое есть, и есть какая-то другая сила, которая мешает ему быть абсолютно беспристрастным или справедливым, либо что Бог не является всеблагим, и ему каким-то образом доставляет удовольствие одних помещать в преимущественное положение, других делать, заставлять страдать, обрекать на муки в этом мире. Вот. Однако, что касается выводов из этой концепции, то я тут совершенно согласен с нашим гостем, потому что выводом из этой концепции, разумным выводом из этой концепции должно быть не то, что теперь, раз я могу перевоплощаться, я могу сколько угодно жить в этом мире. Как, скажем, вот отец Олег в разговоре со мной, он говорил, что некоторые люди делают этот вывод. Этот вывод абсолютно неправильный, потому что для человека внутри ведической традиции представление о самсаре является очень сильным стимулом того, чтобы найти выход из этого заколдованного круга рождения и смертей, чтобы разорвать этот круговорот рождения и смертей, где живое существо находится в неестественном положении, потому что само по себе оно вечное, исполненное блаженство, но при этом оно вынуждено умирать и рождаться в материальном мире. Оно должно сейчас же, здесь, сейчас воспользоваться этой редкой возможностью человеческой жизни, человеческого существования, исполнить здесь свой долг, свое предназначение, о чем говорил наш гость, и исполнить все заповеди, которые только есть, и таким образом разорвать этот заколдованный круг и вырваться отсюда. Вот, поэтому, по крайней мере, с одной частью этого вывода я совершенно согласен насчет того, что мы должны не откладывать возможность духовной практики на завтра, потому что непонятно, что с нами будет завтра. Мы должны сделать все, что можно, все то, что от нас зависит сейчас, постараться как можно больше, как можно лучше исполнить наше предназначение и все заповеди, и все то, что нам было дано здесь, в этом мире, и таким образом покончить с этим круговоротом рождения и смертей здесь. Это замечательно, что вы сейчас сказали о том, что степень ответственности человека в этом мире вовсе не исчезает от того, что он принимает, например, закон перевоплощения души, не правда ли? Потому что степень ответственности даже возрастает, если человек знает закон, и тем не менее он, в общем-то, выполняет свое предназначение, свою миссию. Это просто замечательно, что вы... Да, совершенно верно. Тогда еще один вопрос, который касается святых имен Господа. Я думаю, что вам есть что по этому поводу сказать, Рабби Давид. Да, я вот как раз перед началом эфира рассказывал, что так получилось, но мы знаем, что в мире нет ничего случайного. Когда мне отказалась случайная встреча, это было более 10 лет назад, может, 15, когда я случайно встретился с представителями вайшнавизма, случайно в квартире, там как раз вот единственный вопрос, который у меня остался в памяти, это вопрос об именах. И Действительно, я тогда не знал, что ответить или даже возразить. Но сейчас, может быть, я все-таки уже перевоплотился, я уже немножко другой человек. По крайней мере, наверняка я что-то узнал за это время. И ответ будет такой. Действительно, у Всевышнего есть ряд имен. Ну, в еврейской традиции их основных 10, я не считая эпитетов и таких имен образных. И в этом нет ничего удивительного. Бог един, это, безусловно, основа нашей религии, но Он проявляет себя в разных аспектах, в разных качествах. И если Он даже един, то человеку очень сложно воспринять это единство. И Он, особенно в нашем материальном мире, который многообразен. И поэтому Всевышний проявляет себя, как бы надевая в разных ипостасях, как бы надевая иногда мантию судьи, иногда надевая как бы мантию еще кого-то, при этом оставаясь самим собой. Но есть основное имя, которое четырехбуквенное, которое действительно не произносится. Если точнее, то оно произносилось один раз в году, когда священник, первосвященник, входил в святая святых. Это был этот день Йом-Кипур, судный день, когда, согласно нашей традиции, прощаются человеку все грехи. Ну, конечно, это не, происходит не совсем автоматически, но это отдельный разговор. По крайней мере, есть такая возможность. И это самый святой торжественный день в году, когда практически весь день проходит в посте и молитвах. И вот, когда бы существовал храм в Иерусалиме, священник входил в это святая святых. Кстати, если он был не на достаточном уровне святости, то он мог просто погибнуть. То есть там такой был сильный свет духовный, который, если человек не был достоин его, то это могло просто вот таким образом закончиться. Но если все было хорошо, то он выходил и провозглашал это имя. Но я говорю, что оно четырехбуквенное, поскольку на письме оно действительно состоит из четырех букв, и то, как его обычно произносят, раскрибируют, там, допустим, есть секта, такие свидетели, вот да, вы знаете да. кого. Так это результат невежества, поскольку это имя нельзя прочитать, там нету огласовок, там есть только скелет слова. Но священник произносил это имя полностью, то есть так называемый Шем Гамфураж, растолкованное имя, оно было довольно длинное. Ему как бы давалось это знание, он этим именем благословлял народ, и по преданию он забывал его до следующего Йом-Кипур. И действительно были люди, которые были посвящены в еврейскую мистическую традицию, которые владели тайной этого имени. Они даже иногда назывались таким вот, получали такое почетное звание Баал-Шем, то есть мастер, хозяин имени. И действительно это имя давало человеку в известной степени некоторую власть над природой. Но я подчеркиваю, что это вопрос еврейской мистики, я не хочу очень в него углубляться. Факт тот, что это имя, оно присутствует, на самом деле, в наших молитвах в некотором видоизмененном виде. Но вот в таком явном, во-первых, сейчас мы просто не знаем тайну этого имени, поэтому даже при всем желании я не мог бы его произнести. Но оно как бы, мы пользуемся его силой, поскольку это имя выражает сущность Всевышнего, как бы заключая, несет в себе сущность Всевышнего. Но даже вот в молитвах и повседневной жизни мы используем как бы некоторую замену, эквивалент его. Ну вот это то, что касается этого имени. Вот, хотя в еврейской мистической традиции изучаются эти, как раз это основа для, вам много подробно об этом, это изучается в Кабале, и эти четыре буквы, их соотношение, их численное значение и так далее. Но я подчеркиваю, что это не имеет никакого отношения к практике нашей. То есть реально это имя как бы остается за кадром, оно присутствует в наших молитвах, в нашей повседневной жизни, но остается как бы за кадром, давая силу для нашего служения. А когда в книге псалмов царя Давида, царь Давид призывал людей петь святое имя, воспевать его на кимвалах, и что он имел в виду? Является ли это каким-то символом или... А тут имелась все-таки ссылка на какую-то реальную практику. Ну, это достаточно простое выражение. Дело в том, что псалмы Давида, при том, что это святые тексты и часть вот Библии, но при этом это все-таки по форме это поэтические произведения, поэтому для них характерна образность. Он призывал воспевать это имя не в смысле произносить его, а вообще в еврейской молитве, в традиции очень много есть обращений как бы не к Богу, а к его имени, которое выражает его сущность. Вообще это, можно сказать, ну, как личное имя. Так же, как мы можем обращаться к человеку, там, глубоко, допустим, уважаемый гость, а можем называть его по имени. И то есть в данном случае это имя Всевышнего. И поэтому царь Давид призывал воспевать хвалу, по сути, Богу. То есть и делать это и нашими поступками, и нашими молитвами, и песнями, и чем угодно. Но не имел в виду просто произносить это имя. Это было бы, скажем так, достаточно прямолинейное понимание текста. Я думаю, что, может быть, мы на сегодня завершим вот этот разговор. Дорогие друзья, хочу вам напомнить, что в нашей сегодняшней беседе принимали участие представитель еврейской московской общины раввин Давид Карпов и президент Общества сознания Кришны в России Вадинатха Дас. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до скорых встреч на волне радио Кришна Лока. Вы слушали передачу из цикла «Наука, культура, жизнь».